но Шубников обещал, что не будет опираться на нее. Выходит, что вместе плодотворнее. Это пока ищем. А когда найдем и устроимся, сможем и не опираться. Обойдетесь без меня. Обойдемся, согласился Бурлакин. Но печально, что твои мощности стынут за даром. Да, мощности. Энергия, силы, поля, желания, мечты. И учти, многие в Останкине нас поняли, и со всем лучшим, что у них есть, пришли к нам. И дядя Валя. И дядя Валя. И Игорь Борисович Каштанов, и Серов, и Тарабанька, и... Далее Бурлакин назвал Михаилу Никифоровичу еще несколько известных тому фамилий, в их числе и мою. «Тексты объявлений вам не Каштанов пишет?» «И Каштанов». «А кто у вас сам спартаковский дух? Тот, что для важных случаев и материализованный. Не Лапшин ли?» «При чем тут Лапшин?» — обиделся Бурлакин. «Именно дух, но материализованный в виде личности. Так привычнее и достовернее. На него уже есть заявка. Через час заберут. Вот он». На стене слева от стола Бурлакина выявился экран. И на нем в цветном, объемном изображении был предъявлен спартаковский дух. Он Михаила Никифоровича разочаровал. Михаил Никифорович полагал увидеть богатыря с морковными щеками или хотя бы атлетическую, задорную натуру из передачи «Если хочешь быть здоров». А где-то на вокзальной скамье ожидал заказчика кислый, задёрганный мужичонка лет 40. Со скудными волосами такой бы задрожал при виде конной милиции. «Его не возьмут», — предположил Михаил Никифорович. «Ошибаешься», — возразил Бурлакин. «От его голоса может повалиться шишкинский бор, а если он соберет волю, то уж...» «Кто его заказал?» «Доменный цех для выполнения квартального плана». Экран погас и исчез. «Дальнейших вам успехов», — раскланялся Михаил Никифорович. «Ты нас не серди, Михаил Никифорович», — помрачнел Бурлакин. «И уж не зли. Наш художественный руководитель...» Сразу же в комнату вошел Шубников. «Я чуть было не написал «ворвался» или «влетел». Нет, не ворвался и не влетел, хотя появление его и вышло метеорным». Он протянул руку Михаилу Никифоровичу, и тот без всякого к тому желания ее пожал. Шубников был в черном халате, но халат его, долгополый, с серебряной застежкой под горлом, походил на плащ звездочета или алхимика. Шубников молча, долго смотрел в глаза Михаила Никифоровича. Взгляд его Михаил Никифорович вытерпел, но Шубников как будто бы и не пугал сейчас его. Не пытался подчинить своей воле, он, казалось, стремился понять нечто в Михаиле Никифоровиче и давал рассмотреть себя. Он серьезно изменился. Его случайным знакомцам могло прийти в голову, что это и не Шубников. Но Михаил Никифорович увидел, что ставшее безбородым лицо Шубникова удлинилось и утончилось. Даже обострилась к низу. Шубников более не носил очки. Даже и в минуты его безалаберных авантюр, вызывавшие у людей сторонних соображения о простодушии и незащищенности останкинского баламута. Скорбная и важная мысль обнаруживалась в его глазах. Нос Шубникова выпрямился, стал резок и классичен, осунувшееся лицо прорезали глубокие вертикальные морщины уставшего и все понимающего творца. «Я догадываюсь, о чем был разговор», — сказал Шубников. «Очень жаль, Михаил Никифорович, что вы не хотите быть с нами из упрямства или по инерции мышления. Но я не буду сейчас в чем-либо убеждать. Попрошу лишь об одном. Прочтите. Здесь всего 18 страниц на машинке, не обязательно сегодня. Когда будет время? Не откажите в нижайшей просьбе. Здесь есть факты и сообщения. Они должны объяснить, из-за чего и ради чего мы ищем. Да мы и сами были нехороши, но отчего же и не подчиниться тяге к совершенству? Шубников протянул Михаилу Никифоровичу Софьяновую папку, на обложке ее было вытеснено: «Записка о состоянии нравов в Останкине и на Сретенке». «Я прочту», — неуверенно сказал Михаил Никифорович, взяв в руки папку. «Но это ничего не изменит». «И еще. Здесь до проката была ваша аптека. Стены привыкли и держат в себе. Не хотелось бы, чтобы они стали мешать. Вы знаете латинский. Вы помните Сенеку? Вот из него...» Михаил Никифорович знал латынь в пределах аптечной необходимости. Из Сенеки же он ничего не помнил. Шубников продекламировал вовсе не по латыни. «Нет места лекарствам там, где то, что считалось пороком, становится обычаем». «Слова эти не имеют отношения к аптеке», — сказал Михаил Никифорович. «Я хотел, чтобы вы подумали и об этом», — как бы не расслышал его Шубников. «Когда вы прочтете записку, оно и само придет вам в голову. А относительно веревки все уладит». «Благодарствую», — сказал Михаил Никифорович. «Только я вам свою принес взамен». «Вся тонкость в разрезанном узле», — осторожно заметил молчавший при Шубникове Бурлакин. «Здесь нарушение правил». «Уладим», — поморщился Шубников. «Вы, Михаил Никифорович, можете пройти мимо Четверикова, даже и не взглянув на него». «Отчего же?» — сказал Михаил Никифорович. «Взгляну. И на грузчиков-каратистов взгляну. Вдруг они стали у вас обычаем?» Шубников в недоумении взглянул на Бурлакина. «Это заблуждение», — быстро сказал Бурлакин. «Это опять же твое заблуждение, Михаил Никифорович, или инерция мышления?» И уже закрывая дверь, услышал Михаил Никифорович продолжение его речи. «Мы не торопим, но вам нельзя медлить с делами». Полчаса назад приемный зал центра проката и коридор служебных помещений были почти пусты и тихи. Сейчас же здесь все забурлило, возможно, подтверждая слова Бурлакина о недопустимости медлить с делами. И коридор, и приемный зал будто раздвинулись, приподняли потолки. В зале у окон с видами на ресторан «Звездный» Михаил Никифорович углядел теперь и зимний сад с кактусами, агавами, лианами и зарослями юного бамбука. В бассейне тучные китайские золотые рыбы томно проплывали под листьями лотоса. Синие мухоловки с лиан и бамбуковых палок перепархивали на электрическое табло, поклевывали слова с комплиментами спартаковскому духу. Людей же энергичных, обнадеженных были толпы в коридоре и зале. Сотрудники носились, летали, светились сознанием гражданского облагодетельствования. Один Валентин Федорович Зотов был хмур и строг. Четвериков же издалека кивнул Михаилу Никифоровичу с почтением, как значительному лицу. Может быть, равному с главнокомандующим всех санитарий, гигиен и эпидемий города. Что Михаилу Никифоровичу даже польстило. Подписывались квитанции, соглашения, договоры. Крупных животных особей, предметы и машины, сообщало табло, предлагалось забирать со склада, устроенного на улице Кондрутюка. Михаил Никифорович услышал волнующую просьбу командированного из Петропавловского мясокомбината выдать им на воспитание двух или трех брошенных дурной матерью и почти замерзших уссурийских тигрят. Мясокомбинат решил тигрят усыновить. «Я же целый день летел сюда с полуострова», — гремел Камчедал. «Мы про вас наслышаны. Хабаровский зоокомбинат нам отказал, а вы все можете». В неведении, вырастут ли приемные сыны мясного комбината и что обучится кушать, вышел Михаил Никифорович на улицу Цандера. Снег падал неспешный, ласковый. Этот чистый, ласковый снег умиротворил Михаила Никифоровича. А может, они впрямь ищут, страдают, осовестились, — думал Михаил Никифорович. Я же, выходит, саботажник. Может, и она, Любовь Николаевна, все же именно мучающаяся с нами природа? Мысли об этом сделали Михаила Никифоровича вовсе благодушным. Они и обнадежили его. Он захотел сесть в троллейбус и поехать на Кашинкин луг. Комната в общежитии была известна, 89-я. Но в троллейбус Михаил Никифорович не сел. Пришел домой и прочитал сочинение Шубникова. Потом позвонил мне. О записке Шубникова не сказал, а поинтересовался, правда ли, что я согласился сотрудничать с центром проката или даже напросился к ним сам. Я ответил, что это ложь, что никаких искательных разговоров со мной не вели, а если бы повели, получили бы отпор. А Михаилу Никифоровичу стало нехорошо. Тошнило, заныл правый бок. Он захотел прилечь, зашел в комнату, но там двинулся не к дивану, а сразу же, будто ощутив знак, оглядел подоконники. Фиалки в глиняных горшках ожили. Листья их были сочные, свежие и обещали появление цветов. А Михаил Никифорович фиалки так и не поливал.